Глава 23. Таким образом, после увольнительной в город у нас в группе окончательно сформировались целых три пары. Обычное дело для запертой в четырех стенах молодежи, хотя далеко не всем курсантам повезло жить со своей половинкой в одной комнате. Эхард крутил шашни с какой-то оторвой из пятой группы, явно имевшей примесь зверолюдов и сложную биографию военной сироты. Не сказать, что наш колючий взрыватель стал добрее, но шипел он гораздо реже. Тори же внезапно захомутала бойкая третьекурсница, которой совсем немного осталось до выпуска. Эти отношения вызывали у меня больше всего опасений. Но ребята вроде не маленькие, должны разобраться сами. А вот наши девчонки числились в холостячках. Анка большую часть времени пропадала в библиотеке, а Арина грубо отшивала всех, кто пытался к ней подкатить. Только со мной она вела себя подчеркнуто вежливо, что невольно настораживало. Но вроде бы ревновать меня у нее поводов нет. Как и у Сатани, которая перестала бодаться с Кристой по любому пустяку. Грызлись они скорее по привычке, в силу разных характеров. А вот кого теперь постоянно пробовали на зубок, так это меня. И речь вовсе не о пожирателях. Хотя те тоже никуда не делись, к сожалению. Просто моя ледяная принцесса в глубине души оказалась очень даже горячей штучкой и свою страсть проявляла укусами. Некоторые приходилось сводить хихикающей Иви, чтобы они не привлекали ненужное внимание. Как выразилась сама целительница, а то еще ненароком подумает, что ты в катакомбы спускаешься. Запрет еще не спал, как и требования нашего наставника о подобающем внешнем виде. Криста старалась во время подобных процедур держаться подальше. Воспитывали ее довольно строго, поэтому в неловкие моменты она моментально краснела. Да и вообще, с выражением эмоций у нее возникали некоторые проблемы. Пусть я у нее и не был первым, опытной в отношениях ее никак не назовешь. Однако это нам нисколько не мешало, и она все больше оттаивала. Наши семьи взвалили на нас неподъемный груз ответственности. И это невольно объединяло нас, как и моя тайна. Впервые за все время жизни здесь у меня появилась возможность выговориться, пусть и не полностью. Чертов магический запрет по-прежнему действовал, и за попытку признаться, кто я такой на самом деле, мог прилететь очередной сердечный приступ. Без Авари вполне возможно, что и последний. К чести Кристы она не приставала с неудобными вопросами, прекрасно понимая, что это не только моя личная тайна. Одним словом, жизнь стала понемногу налаживаться. Убивать хотелось все реже, только если кто-то очень сильно просился. Пришлось снова сдвигать кровати, а потом еще и капитально ремонтировать свою развалюху, дабы та не рассыпалась окончательно. И это при том, что мы там именно спали. В общей комнате особо не порезвишься, слишком много посторонних ушей. Но благодаря моей подработке у нас всегда имелись места для уединения, пусть и довольно экзотические, вроде лектория или подтрибунных помещений арен. Снегурочку такой экстрим поначалу смущало, но потом она вошла во вкус и сама начала подбирать что-то по заковыристее. Весна заканчивалась, и мы отчаянно наверстывали упущенное. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что почти не узнаю свое отражение в зеркале. От прежнего Авари остался разве что огненный цвет волос. Все черты лица как будто огрубели. Взгляд стал жестким, а на подбородке поперла рыжая щетина. Даже плечи раздались вширь, заставив сменить размер одежды. При этом назвать себя красавцем язык как-то не поворачивался. Тот же безродный Алонсо Пресс спокойно уделывал меня по внешности, как выпускник модельной школы обычного ПТУшника. Еще и с вечно прокушенными губами. Но, несмотря на бурную личную жизнь, я ни на секунду не забывал о нашей главной цели. Поэтому группа в поте лица готовилась к состязаниям. Тем более, что ребятам, к нашему огромному удивлению, вернули пропавшее оружие. Такая вот благодарность от службы безопасности. Оказывается, фамильная рапира вместе с топором хранились в закромах у раскулаченных мятежников. Все их имущество ушло с молотка, что стало лишним уроком для остальных. В том числе для левиафанов, которых возглавил представитель побочной ветви. Иолай демонстративно держался подальше от этого процесса и активность проявил только при конфискации имущества Академии, которое не весь как оказалось у барыг. По итогу старшего коменданта забрали к себе имперские сыскари, а еще несколько мелких начальников резко подали в отставку, включая жадного кладовщика, к который все не хотел выдавать мне доски для ремонта кровати. К слову, все как один являлись представителями кланов А-класса. А вот на их место пришли куда менее именитые служащие, вплоть до простолюдинов. Такая рокировка возмутила даже некоторых курсантов. Что уж говорить про высший свет империи. Наверняка там бурлило вовсю. Но список прегрешений выходил слишком солидным, чтобы замять подобное. А пока вокруг бушевали интриги, мы тренировались и строили планы. Ни один не отлынивал, ибо все понимали, никто нам второго шанса не даст, как и второго наставника. Фест демонстративно не обращал на нас внимания, погрузившись в свои малопонятные изыскания. Но я чувствовал, что мы на верном пути. Жаль, что времени оставалось всего ничего, меньше месяца. На носу был праздник лета, да и на улице понемногу теплело. В самые погожие деньки получалось прогуляться на свежем воздухе в одной рубашке и не сильно окоченить. Лично я в свободное от учебы время предпочитал носить добротную рабочую одежду. В ней не замерзнешь даже в самом промозглом подвале, а пропитка ткани не позволяла ей намокать во время влажной уборки. Увы, хоть тут и магия повсеместна, а драить приходится по старинке. Не самое почетное занятие, но после закрытия катакомб многие начали к нему всерьез приглядываться. Меня же работники давно принимали за своего и делились мелкими бонусами вроде материалов для починки кровати. Попробуй найди бесхозные доски в регионе, где практически не растут деревья выше человеческого роста. Удачи, как говорится. Благодаря тесному сотрудничеству с кухарками кормили меня всегда досыта, не обращая внимания на количество порций. Я жрал за троих, а редкие дорогие деликатесы предпочитал отдавать Кристи. Та хоть и переживала за свою фигуру, но мы сжигали столько калорий, что беспокоиться об этом не стоило. Прокручивая в голове приятные воспоминания, я сам не заметил, как добрался до последнего сегодняшнего объекта. Небольшого тренировочного комплекса, что занимал отдельное здание на одном из центральных островов. К счастью, драйв целиком его не требовалось, только первый этаж. Каждый зал примерно с баскетбольную площадку. Здесь это считается жуткой теснотой. Согласно правилам, первым делом я обошел их в поисках посторонних и почти сразу наткнулся на взмыленную Рину, что колотила ногами по местному аналогу тренировочного манекена. Простой деревянный чурбак, обитый несколькими слоями выделанной кожи. У нормального человека кости заболят практически сразу, но тут такие не учатся. Соседние стуканы, лишенные всякой драпировки, оказались утыканы тонкими красными спицами. Увидев меня, заклинательница крови швырнула в мою сторону еще несколько снарядов, глубоко увязших в дверном косяке. Один из них просвистел чуть ли не в притирку с моим носом. «Даже не дернулся», — разочарованно выдохнула девушка, восстанавливая дыхание. «Слишком медленно. Просто знал, что ты метишь не в меня», — пожал я плечами, переступив порог. «Ты слишком наивен. Когда-нибудь это выйдет боком. Или войдет. Хочешь сказать, тебе не стоит доверять?» «Мне можно», — едко улыбнулась она. «Даже нужно. А вот с этой белобрысой истеричкой ты связался совершенно зря. У них вся семья с придурью, и не мудрено. Где ты видел умную лошадь?» «Там же, где и ученую летучую мышь», — поддел я ее в ответ. «Ай, ты не улавливаешь сути», — вздохнула Арина. «Добром ваша интрижка не кончится, и когда ты это поймешь, будет уже слишком поздно. Вокруг тебя столько возможностей, а ты вляпался в худшую партию из имеющихся». «Рад, что ты за меня переживаешь, но позволь вопрос. Где в этой линейке одобрения находишься ты сама?» «Да это никак не связано, придурок», — фыркнула она. «Но если тебе так интересно, я следующая с конца. Только у меня есть одно неоспоримое преимущество». Я скептически перевел взгляд на ее стройную фигуру, которую плотный тренировочный костюм лишь подчеркивал. В последнее время она выглядела все лучше. Даже формы приобрели какую-то приятную округлость, а цвет лица стал куда здоровее. Скорее всего, дело в браслете, намертво присосавшемся к руке. Артефакт привел истощенный постоянной кровопотери организм в порядок и позволил ей выйти на новую ступень мастерства. Тот же контроль чужой крови — это уже первый круг и звание высшего офицера в перспективе. Я специально справки наводил. Но как бы хорошо ни выглядела Арина, до моей Снегурочки ей очень далеко. При всем уважении. Единственное, в чем та ей уступала, — это в росте. Примерно на полголовы. Зато в этой самой голове у нее не обитала колония тараканов. Конечно, у Кристы есть свои комплексы и загоны, но все это сущие пустяки. И в чем она заключается, твое преимущество? Я никогда тебя не предам, Дутвайн. Девушка щелкнула пальцами, развоплотив все снаряды. После чего красная пыль втянулась обратно в ее руку, будто там работал невидимый пылесос. Вот за это отдельное спасибо. Не придется красные разводы с пола отмывать. Бывай, кивнула она мне, после чего направилась к выходу. Я покачал головой и принялся раскладывать нехитрый инвентарь уборщика. Швабра, тряпки, два ведра. Идеальный набор покорителя девичьих сердец. Да уж, с выводами насчет отсутствия ревности ко мне я определенно поторопился. Хотя до этого она всячески подчеркивала, что моя персона не в ее вкусе. Вот и верь теперь ей, ага. Будет ли это проблемой? Определенно. Такая интриганка может выкинуть что угодно в любой момент. Но куда больше меня беспокоили ее слова о семье Ахагейл. Ведь в чем-то она права. Криста очень боялась реакции брата и не скрывала этого. Он у нее тот еще псих. Но пока его намертво держит темный континент. Вроде бы там дела складываются хорошо, так что раньше зимы главнокомандующий вряд ли вернется. Вторую волну объявили уже официально, и, по слухам, туда мог отправиться весь наш третий курс, получив звание досрочное. Время еще есть, а долгосрочное планирование не мой конек. День прошел уже неплохо, тем более, что проводить его стало гораздо веселее. С этими мыслями я приступил к уборке. Но не успел закончить с первым залом, как в коридоре вновь раздались чьи-то шаги. Неужели Рина что-то забыла? На всякий случай выглянул за порог и едва не столкнулся со спешащей курсанткой. Только у этой волосы оказались персикового цвета, увязанные в косички с одной стороны. Как там ее... Ная! «Молодец, что запомнил ту, что спасла тебе жизнь», — натянуто улыбнулась она. «Вокруг тебя столько девиц кружит, не пробиться». «И это, блин, туда же». «Извини, а тебе зачем ко мне пробиваться?» «Поговорить хочу по одному щекотливому вопросу. Наедине». «Ты ведь в курсе, что у меня уже есть девушка?» «Я не по этому вопросу, глупыш», — нервно хохотнула она. «Меня твое сердце интересует исключительно с научной точки зрения, как орган». Она прикоснулась ладонью к рабочему фартуку на моей груди. «Беспокоит?» «Иногда», — не стал отрицать я. «Микстурку пью и отпускает. Стараюсь сильно не нагружать». «Это потому, что его еще не сожрали до конца», — ответила целительница, понизив голос. «Ой, только не делай такое лицо. Я все знаю». Если она ожидала бурной реакции, то явно просчиталась. Я, как ни в чем не бывало, вернулся к уборке. «Понятия не имею, о чем ты». «А мне кажется, еще как имеешь», — заявила девушка, упрямо тряхнув косичками. «Но не переживай. У меня нет цели доносить на тебя. Я хочу помочь». «С какой стати?» «Говори уже, научный интерес. Твой случай уникален. Просто ты еще не знаешь, как тебе повезло». «В чем?» «Только не здесь». Она боязливо покрутила головой по сторонам, перейдя на шепот. «У здешних стен есть уши, знаешь ли». «В первый раз слышу». «Потому что это секрет, глупыш». «Если не хочешь на костер, давай устроим что-то вроде тайного свидания, ладно? Жду тебя через полтора больших оборота на острове трав. Я работаю в сушильне, там запрещена посторонняя магия, в том числе акустическая». «А если я не приду?» «Твои проблемы», — развела она руками. «Я помочь хочу, а не навредить. Времени у тебя в любом случае осталось немного». Она помахала мне рукой, после чего также поспешно ретировалась. Нервничает, это очевидно. Понять бы почему. От ее предложения за версту несло неприятностями. Но какой есть смысл копать под меня? Если она узнала про пожирателя и решила меня слить, ей проще сразу обратиться в лазарет или службу безопасности. Мне назначат экспертизу, от результатов которой уже не отвертеться. А так, слишком сложно. Значит, нужно идти. Терять все равно нечего. Другое дело говорить ли Кристи. Потому что мне с трудом верилась бескорыстность целительницы. И чего они все ко мне пристали? Неужели та самая пресловутая аура демона? Хотя, если так посудить, девушки всегда обращают внимание на занятых парней. Черт его знает почему. Еще с прошлой жизни заметил. Стоит начать встречаться, и остальные начинают крутиться рядом. А самые смелые еще и глазки строят. В этом мире еще проще. Тут барышня смелее, особенно из аристократических семей. Пока я размышлял, на скорую руку приводя тренировочные залы в порядок, вопрос со Снегурочкой решился сам собой. Она с лукавой улыбкой сама пришла через час, когда уборка подходила к концу. «О, мой наставник, может, позанимаетесь со своей неумелой ученицей? Я как раз видела здесь парочку интересных мест». Скрыть свой опыт у меня не вышло, да и большого смысла не было. Хотя Криста иной раз допытывалась, входит ли она хотя бы в третью десятку моих побед, и кусала меня с особым остервенением. Я предпочитал отмалчиваться. Сегодня же времени на любовные утехи не осталось. Выслушав меня, Снегурочка ожидаемо попросила взять ее с собой. Отказывать я не стал. Если Ная действительно интересовалась мной из научного любопытства, то ничего страшного. А если рассчитывала на мою физическую благодарность, то в любом случае целительницу ждал облом. Я в отношениях старомоден и на похотливых демонов походить не собираюсь. Тут бы с одной нимфоманкой справиться. Криста помогла мне закончить работу и сложить инвентарь в подсобку, после чего мы вместе отправились на остров Трав. Так и называли один из дальних клочков суши, занятых преимущественно теплицами. Зеленью в этих широтах туговато, а юным воспитанникам нужны витамины. Постоянно. Что-то привозили с берега, остальное выращивали сами, в том числе всякие лекарственные травки. Некоторые пользовались у девушек особой популярностью, поэтому никогда на складе не залеживались. Сушильных зданий, уходящих вглубь скал, оказалось сразу несколько, и нам пришлось обходить их по очереди в поисках открытой двери. Светило уже полностью нырнуло в море, так что здесь было безлюдно. Последние работники давно ушли, спеша не опоздать на ужин, а там и до отбоя недалеко. Внутри постройки царили темнота и терпкий запах трав. Но, к счастью, у входа висел дежурный светильник со слабеньким кристаллом. Когда-то давно я мог лопнуть, высосав его без остатка. А сейчас мне этого хватит лишь на парочку стрел, не больше. Мое вместилище по косвенным данным перевалило за сотню и, возможно, приблизилось ко второй. Жуть, как неудобно это контролировать, но ничего не поделаешь. Вооружившись фонариком, мы отправились на поиски. На верхних этажах оказалось совершенно пусто, не считая множества сушильных станков. Чуть ниже шли помещения для сортировки и хранения продукции. Коренья, стебли, листья и плоды. В дело шло почти все, что мы могли проживать. Большую часть запасов сразу тащили на кухонные склады. Остальное осталось дожидаться своего часа прямо тут. Я уже хотел было возвращаться, потому что Ная явно ждала бы меня где-то повыше. Но на нижнем этаже глаза сами собой зацепились за посторонний источник света. Мы направились туда и попали в просторный пустой погреб со сводчатым потолком, заставленный пустыми банками для солений. На одной из полок устроился точно такой же фонарь, как у нас, в свете которого стало видно распростертое на полу тело. Вот черт! Я рывком подскочил к девушке, заодно убедившись, что внутри больше никого нет. Помещение хоть и большое, но просвечивалось до самых дальних углов. Похоже, все случилось недавно. Целительница еще не успела закоченеть. Одежда на теле грубо вспорота. На коже остались следы уже знакомых символов. Однако те не были доведены до конца и не образовывали собой законченную печать. Неужели мы спугнули? Криста со звоном разбила один из мелких сосудов и поднесла осколок прямо к бледным губам девушки. К моему огромному облегчению стеклышко тут же запотело. Еще жива. Точно свечку сегодня в храме поставлю. Но не успел я подхватить на руки бедняжку, как на лестнице, затопали чьи-то ноги. Причем в большом количестве и в нашу сторону. Мы инстинктивно встали плечом к плечу с оружием в руках, но нам навстречу выскочили сразу три бойца в гибкой пластинчатой броне. Только вот цвет экипировки был не белым, как у всех работников Академии, а серым. «Похоже, все-таки подстава. Тут демоны подручные!» — громко выкрикнул тот, что бежал впереди. Его товарищи нас явно видели и не страдали слепотой. А значит, снаружи были еще представители Ордена. Плохо дело, потому что брать демонов живьем у них почему-то не практикуется».